Так что охота, с которой возвратились наши новые знакомые, по-видимому, не очень-то успешная. Они убили всего 16 оленей. Преследовала две цели. Охотники получили удовольствие и помогли сократить поголовье оленей, грозивших наводнить долину и погубить Такахе. Плотно закусив и напившись чаю, мы расселись перед гудящим пламенем. Ночь была на редкость холодная, и я откупорил бутылку виски из запаса, который предусмотрительно захватил с собой. Рано утром, окостеневшие от причудливых поз, в которых нам пришлось лежать на полу всю ночь, мы встали и приготовили завтрак. Долину заволокло туманом. С порога хижины почти ничего не было видно, но Брайан не сомневался, что с восходом солнца прояснится. После завтрака охотники распрощались с нами и побрели сквозь туман вниз по ущелью к Те-Анау, где их ожидала лодка. Славные ребята! И все же мы были рады, когда они ушли и освободили талику дефицитной площади. Прогноз Брайана подтвердился. Часам к 8 утра открылось почти все озеро и некоторые из окружающих вершин. День обещал быть хорошим, и мы в приподнятом настроении зашагали по берегу к широкому лугу, где, по словам Брайана, были найдены первые гнезда Такахи. Наше хорошее настроение объяснялось еще и тем, что в опаловом утреннем свете озеро казалось меньше вчерашнего, и мы надеялись за каких-нибудь полчаса прогулочным шагом дойти до цели. Однако нам предстояло вскоре убедиться, что долина Такахи обманчива. Я уже много лет охочусь за животными в разных концах света, но не припомню случая, чтобы где-нибудь было так неуютно, как здесь. В первый же день мы наглядно убедились, что ожидает тех, кто вздумает охотиться на Такахе. Начну с облаков. Они переваливали через гребень, заглядывали в долину и, наконец, решив, что здесь вполне можно отдохнуть, неторопливо скатывались вниз, обволакивая и вас, и весь ландшафт. Да к тому же промачивая вас до костей. Но это, так сказать, мелкие неприятности. Полевица, мощные, высотой по пояс желтоватые кусты, жадно собирала влагу и щедро делилась с вами своими накоплениями, когда вы продирались сквозь нее. Ко всем этим удовольствиям добавлялся сфагновый мох. Толстый слой ярко-зеленого мха, дорогим, ворсистым ковром, выстилал почву между кустами полевицы. Он казался гладким, точно лужайка для игры в шары, и столь же приятным для ходьбы. Да, ковер был толстый, местами до четверти метра, нога буквально тонула в нем, тонула так, что вы с неимоверным усилием вытаскивали ее. В довершении всего этот зеленый ковер, разумеется, рос на воде. Поэтому с каждым шагом вы набирали полный ботинок воды. А когда извлекали ногу из мха, звонкая чавка не отдавалась по всей долине, подобно выстрелу. Уверен, что через 15 минут в пределах сотни километров не осталось ни одной такахи, которая не была бы предупреждена о нашем появлении и продвижении. Метр за метром прошлепали мы вдоль берега, потом ступили на луг. Время от времени мы заходили в буковый лес, потому что в то время года, когда такахи не насиживают яиц, они явно предпочитают держаться у опушки. Темные, серо-зеленые стволы деревьев, как и мелкая темно-зеленая листва, были покрыты влагой. Тут и там с ветвей свисали длинные пряди лишайника, словно причудливые коралловые образования. На первый взгляд лишайник казался белым. Издали можно было даже подумать, что некоторые деревья обсыпаны снегом. А посмотришь вблизи и видишь, что тонкие филигранные пряди окрашены в нежный, приятно зеленоватый серый оттенок. Весь день мы пробирались сквозь мокрую полевицу и сумрачный буковый лес с его марсианской порослью лишайников. Мы изябли. Мы промокли насквозь, и мы видели все, что угодно, только не такахи. Однажды нам попался свежий помет, и мы окружили его с тем же чувством, с каким Робинзон Крузо рассматривал знаменитый след ноги. Мы находили места, где птицы —